станет читать твой диплом, и ты не примешь ее всерьез. Она не станет читать твой диплом, и ты не примешь ее всерьез. Но она возьмет тебя на поводок, возьмет тебя на поводок, и ты идешь за нею, как пес. Скажет тебе твои сны, и этим лишит тебя сна. Расскажет тебе твои сны, и этим лишит тебя сна. Она откроет своим ключом клетки всех твоих спрятанных птиц, но не скажет их имена. Старых стихов, где есть понятие добро и зло. Но ты не бывал там, откуда она. Не бывал там, откуда она. Что ж, считай, что тебе повезло. Она коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. Она коснется рукой воды, и ты скажешь, что это вино. И ты будешь смотреть вслед ее парусам, будешь смотреть вслед ее парусам, и ты будешь дуть вслед ее парусам. Когда ты пойдешь на дно, когда ты пойдешь, наконец, на дно.